и никогда они не подпускают никого, кто хочет проникнуть на материк с моря и островов. Повисают над безлюдными, опаленными солнцем горами мрачной летящей стеной. Бьют насмерть все живое, все идущее, ползущее, бегущее и летящее. Аисты знают, какая судьба уготовлена им над белыми горами, но знают также и то, что где-то далеко-далеко ждут их огромные реки со сладкой водой, ждут беспредельные плавни озера и непроходимые болота. Все они, от могучих аистов-вожаков до молоденьких аистят-первогодков, родились в тех далеких зеленых краях и должны возвращаться всякий раз туда, возвращаться снова и снова, всегда и вечно, ибо их аистинная перелетная жизнь есть не что иное, как беспрестанное возвращение к местам своего рождения, к тому, что навсегда остается самым родным. Хоть дорога далекая, тяжелая и кровавая, хоть многие из них не долетят, не прилетят и не вернутся никогда, но все равно надо всякий раз биться грудью, крылами, через силу, в отчаянном клекоте прорываться и пробиться к родной отчизне. Не остановят их преграды, препоны, опасности и чья-то злая воля. Тысячи лет летят так аисты, не меняя своих путей, и тысячи лет встречают их над морем мрачные орлиные стаи, которые пытаются скинуть аистов назад в море, отогнать от своего материка, побить, растерзать, уничтожить, но не отступают аисты, не пугаются, смело и отчаянно идут грудь на грудь, крыло на крыло. Старые вожаки первыми принимают удар, идя на стену старых орлов. Происходит все это на невероятной высоте. Аисты не боятся ни орлов, ни высоты. Они не пугаются падений и смертей, потому что им надо пробиться во что бы то ни стало. Знание этого живет в их крови так же, как в орлиной крови. Живет знание того, что каждого, кто прилетел с моря, надо сбросить назад в море, или кровью его окропить белые камни материка, разорвать его на белых камнях еще более острых, чем орлиные клювы и когти. И пока старые аисты-вожаки принимают на свои нечувствительные к боли тела первый удар, пока на подмогу им наплывают новые и новые волны аистиного войска, молодые аистята-первогодки, еще не окрепшие ни телом, ни духом, отрываются от стаи и, выгнув крылья, устремляются к самой земле, припадают чуть ли не к самым белым острым камням, в пугливом шуршании крыльев, в лихорадочной торопливости отдаляются от места битвы, углубляясь в материк дальше и дальше, недостижимые для орлов, которые не умеют летать низко над землей, побеждая старых хищников, если и не силой и мощью, то умом и ловкостью, коим научили их старые аисты. И так продолжается уже тысячи лет. Льется кровь, падают с высоты убитые гигантские птицы, идет сила на силу упорно, ожесточенно и неотступно. А разум и ловкость между тем спасают самых младших. И каждую весну снова прилетают к Дунаю, Днепру и Днестру аисты. Находят старые гнезда, ждут своих аистих, и дают начало жизни новой и вечной. Тяжелые гаремные ночи, но еще более тяжелые дни, ибо одиночество и безнадежность с еще большей остротой ощущаются, когда ты окружена подглядыванием, подслушиванием, крадущимися шагами, таинственными шепотами, недоверием и враждебностью. В такие минуты весь османский мир представлялся Хурем теми кровавыми орлами, с белых анатолийских гор. А славянщина, которую они терзали вот уже свыше 200 лет, беззащитными мирными аистами, несчастными, обреченными навеки, но и неуступчиво упорными в своем существовании, в постоянном возрождении, в необратимом возвращении к своим истокам.